Глава 12. Кого там еще принесло? Уж не Элспет ли? Наверняка она явилась просить заступиться за папочку. Но когда я открыла дверь и выглянула в коридор, то обнаружила там вовсе не дочь графа, а сына императора. «Да, ваше высочество?» — удивилась я его визиту. «Что вас сюда привело?» «Выйдите, надо поговорить». Откликнулся принц, озираясь по сторонам, так словно опасался, что нас кто-то подслушивает. Я перешагнула порог и, прикрыв за собой дверь в спальню генерала, выжидающе уставилась на Дэрила. Он нервно откинул со лба выбившуюся из-под ленты рыжую прядь. Затем еще раз огляделся и негромко проговорил. «Кто вас надоумил выступить перед всеми и заявить о своих подозрениях?» «Никто», — пожала плечами я, — «просто высказала то, что подумала. Или у меня совсем права голоса нет?» «Не в этом дело», — покачал головой наследник престола. «Вы что же не понимаете, как сильно рискуете? Похоже, что нет». «Вы что-то знаете?» — нахмурилась я. «Похоже, его высочество пришел, чтобы меня предупредить. Кому-то из демонов очень не понравились мои слова на сегодняшнем собрании». И ведь я еще не все сказала, про заговорщиков умолчала. «Вы никогда не были при дворе и не знаете, сколько там интриг и подводных течений», — заметил принц. «Жили в отцовском поместье, откуда почти не выезжали до замужества, ведь так? И ваша сестра тоже ничего в этом не смыслит». «При чем тут Элспет?» «При том, что она следующая». «В каком смысле?» «Сначала подставили ее отца, она на очереди. А все почему? Потому что они люди». «Так вот оно что. Те, кто подстроил случившееся, в первую очередь преследовали цель создать напряженность между людьми и демонами и помешать окончательному заключению мира. Значит, это заговорщики стоят за происшествием. Они как-то заманили слугу графа Гринвилла к загону с драксами и позаботились о том, чтобы он погиб и не смог ничего рассказать впоследствии. Разумеется, первым делом заподозрили его хозяина, чего злоумышленники и добивались. А Дэрил-то непрост. Неужели ему известно о заговоре против императора? И что хотела бы я знать, он сам думает о мирном договоре? «А на чьей вы стороне?» Отбросив все церемонии, прямо спросила я. «На своей собственной». Криво усмехнулся демон. «Но вы мне нравитесь, Амая, поэтому я и решил вас предупредить. Не знаю, каким будет их следующий шаг, но расслабляться рано». «Нельзя, нельзя», — эхом повторила я за ним. «Это мне и самой было очевидно. Вот только что предпринять, чтобы не позволить заговорщикам еще больше раскачать, а то и утопить лодку, в которой мы все сидели». Ладонь принца вдруг легла на мое плечо и слегка сжала. «Будьте осторожны, Амая. Я действительно не хочу, чтобы вы пострадали. И тщательно выбирайте союзников, чтобы не ошибиться». «Вы и правда что-то знаете», — ответила я тихо. «Кто знает, может, и у здешних стен есть любопытные уши». «Но не хотите говорить прямо. Что ж, спасибо за предупреждение. Я надеюсь, что мы сможем как-то из этого всего выпутаться. А иначе...» «Жаль, что мы не встретились раньше». На красивом лице Дэрила снова промелькнула усмешка, но совсем не веселая. «Однако вы и вправду неравнодушны к своему суровому мужу-генералу. Не так ли, Амая?» «Так», — вынуждена была признать я. «Хотя принц демонов и вызывал во мне интерес и симпатию, Кейрану Дивардису все равно тянуло сильнее. Жаль, что его высочество не было среди главных героев книги. Кто знает, может быть, в этом случае мое сердце принадлежало бы ему?» «Я действительно в вас ошибался, когда подумал, будто вы метите в фаворитки моего отца. Простите за это. Берегите себя». С этими словами Дэрил развернулся и ушел, а я в задумчивости вернулась в комнату и, затворив дверь, наткнулась на мрачный взгляд генерала.